Новое рождение. Введение. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 21, Иисус беседует с очень религиозным и высоконравственным человеком по имени Никодим. Иисус говорил, что ему абсолютно необходимо родиться свыше, если он хочет увидеть Божье Царство, войти в Него. Для каждого из нас это также абсолютно необходимое условие. Что такое новое рождение или рождение свыше? Многие люди ничего не знают о возрождении, а другие имеют искаженные представления об этом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 12 и 13. Первое. Новое рождение не имеет ничего общего с естественным рождением. Оно не от крови. Ваши родители могут быть христианами, но это не ставит вас в число христиан. Второе. Новое рождение не происходит по собственной воле. Оно не имеет ничего общего с хотением плоти. Ребенок не может появиться в этот мир, родившись по своей воле. Точно так же и мы не можем родиться свыше своими собственными усилиями. Третье. Новое рождение не вызывается действием человека. Оно происходит не от хотения мужа. Никакое человеческое существо, невзирая на высокое положение в церкви, не может дать другому человеку новое рождение. Никакие религиозные церемонии не могут дать нам новое рождение. Четвертое. Новое рождение не имеет ничего общего с физической переменой. Никодим не понимал этого, но Христос показал ему, что возрождение является духовной переменой. Пятое. Новое рождение – это не социальное или географическое изменение. Когда человек получает рождение свыше, то Бог не забирает его сразу же на небеса. Человек продолжает жить на земле, но живет, угождая своему Господу и Спасителю. Первое послание Коринфянам, 7 глава, стихи с 20 по 24. Послание к Колоссянам, 3 глава, стихи с 22 по 24. Шестое. Новое рождение – это не просто обретение познания о нем. Человек может получить религиозное образование и даже стать проповедником, не имея рождения свыше. Мы можем знать о необходимости нового рождения, но не пережить его в своей жизни. Седьмое. Новое рождение – это не процесс роста и изменения. Мы не развиваем в себе духовную жизнь в процессе постепенного роста. Грешники являются мертвыми в духовном отношении. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. Если жизни нет, то она не может развиваться. Восьмое. Новое рождение – это не самоусовершенствование, это не просто избавление от плохих привычек, не перемена нашего образа жизни. Это перемена, происходящая внутри нас. Девятое. Новое рождение – это не религиозное убеждение. Мы можем быть искренни в своих религиозных убеждениях, получить крещение и конфирмацию, стать членами церкви и участвовать в хлебопреломлении. Мы можем преподавать в воскресной школе, нести церковное служение, даже быть проповедником слова и не иметь рождения свыше. Иисус беседовал с одним из наиболее религиозных, искренних, высоконравственных людей того времени. Он говорил, что даже ему следует родиться свыше. Десятое. Новое рождение – это духовная перемена. Только Бог может вызвать эту перемену в нашей жизни. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 13 стих. Почему нужно родиться свыше? Иисус сказал, «Не удивляйся», стих 7. Мы не должны удивляться тому, что нам необходимо новое рождение. Это требование логично и обоснованно. Первое. Нам необходимо получить рождение свыше, потому что без нового рождения мы не имеем духовной сущности. Мы получаем при рождении греховную природу. Когда Адам согрешил, его природа стала греховной. И каждый из нас, рождаясь в этот мир, получает эту греховную природу. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 12, 18, 19. Псалом 50, стих 7. Греховная природа находится во вражде против Бога, ибо закону Божию не покоряется, поэтому и не может угодить Богу. По природе мы не можем понимать и ценить того, что от Бога, и даже не можем испытывать к этому влечение. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Мы можем натренировать свою плоть, усовершенствовать ее, и даже можем сделать ее религиозной, но не в силах изменить ее внутреннюю природу и сущность. Она не перестанет противиться Богу и не может угодить Богу. Рожденное от плоти есть плоть. Новое рождение дает нам новую, духовную или божественную природу. Только тогда, когда имеем эту новую природу, мы понимаем то, что от Бога, и находим радость и утешение в этом. Второе. Нам необходимо получить рождение свыше, потому что без нового рождения не можем ни увидеть Божье Царствие, ни войти в Него. Что означает Божье Царство? Это понятие описывается как духовное переживание. Ибо Царствие Божие не пища и питье физическое, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. Следует упомянуть два царствия. Одно называется «Царствие человеческое», а другое – «Царствие Божие». Одно носит название «плоть», а другое – «дух». Мы все входим в человеческое царствие через физическое рождение, получая физическую природу, которая делает нас частью физического царства. Но как мы сможем увидеть ценность Божье Царствие и войти в Него? Ответ на этот вопрос предельно ясен. Нам надлежит иметь новое рождение. духовное рождение, которое нас приведет в это новое царство. Посредством этого нового рождения мы получим духовную природу. Эта новая природа даст способность ценить духовные реальности Божье Царствие и наслаждаться ими. Слова «духовное возрождение» также означают «рождение свыше». Это показывает, откуда приходит новое рождение. Физическое рождение – от человека и от земли. Духовное же исходит от Бога с небес. Возрожденные люди живут более не по плоти, а по духу. Каким образом они переходят из одного царствия в другое? Этот труд производит Божий Дух, когда люди принимают Христа как Спасителя. Третье. Нам необходимо получить рождение свыше, потому что без нового рождения не можем в себе иметь духовной жизни. По природе мы являемся мертвыми по преступлениям и грехам, отчуждены от жизни Божией, не имеем жизни. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи 1 и 2, 4 глава, 18 стих. И первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 11 и 12. Тело без физической жизни является физически мертвым. Человек, не имея духовной жизни, духовно мертв. Смерть означает разделение. Если мы отделены от Христа, имеющего вечную жизнь, то находимся в состоянии духовной смерти. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. Если мы духовно мертвы, то как нам можно получить духовную жизнь? Сам Христос дает ответ на этот вопрос. Обратитесь к Евангелию от Иоанна, 5 глава, стихи 24 и 25. Если мы слушаем Божия Сына и принимаем Его Слово, веруя в Него как в Спасителя, то получаем духовную жизнь. Мы обретаем рождение свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, 6 глава, 47 стих, 10 глава, стихи с 26 по 28 и первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Как мы можем родиться свыше? Христос показал нам, как мы можем родиться свыше. Это новое рождение включает в себя три аспекта. Первое. Мы рождаемся свыше верою в Божье Слово. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. В Библии вода является хорошо известным символом Божьего Слова. Послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Псалом 118, 9 стих. Здесь слово «вода» имеет отношение к Божьему Слову, а не к водному крещению. Новое рождение приходит от Божьего Слова. Первое послание Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Когда мы читаем Библию, то она очищает наш разум от искаженных идей и ошибочных понятий, которые мы можем иметь о Боге и о Его спасении. Божье Слово помогает нам осознать свое погибшее состояние. Послание к Римлянам, 3 глава, стихи с 10 по 19. И то, что Бог любит нас и приготовил для нас свое спасение. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Оно показывает нам путь к обретению спасения. Послание к римлянам, 10 глава, стихи с 1 по 17. Второе. Мы получаем рождение свыше от Духа Божия, живущего в нас. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Когда Христос вознесся на небеса, то послал Святого Духа, третью личность Святой Троицы. Святой Дух обличает людей в их грехах. Он учит их уповать на Христа. Святой Дух дает каждому верующему новую божественную природу, чтобы он мог понимать духовные вопросы. Он направляет тех, которые родились свыше, открывая им истину. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 7 по 15. Второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. И послание Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 26. Когда мы читаем Божье Слово, то Святой Дух обличает нас, открывая нашим сердцам истину. Он показывает, что как грешники мы являемся погибшими, виновными, беспомощными людьми, не имеющими надежды. Затем он открывает из Божьего Слова истину о том, что мы можем иметь спасение через веру во Христа, который умер, чтобы примирить нас с Богом. В тот момент, когда мы вверяем себя Христу, Святой Дух поселяется в нас. Его присутствие в нас отмечает нас как тех, кто принадлежит Христу, приобретшему нас. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, 4 глава, 30 стих. Это не имеет никакого отношения к нашим чувствам. Рождение свыше – это факт для того, кто уповает на Христа, верит Ему. Третье. Мы получаем рождение свыше, верою во Христа, который занял наше место, предав себя в жертву за нас. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. Христос показал, как грешники могут получить эту новую жизнь. Никодим вопрошал, как это может быть? Христос воспользовался словами, записанными в Ветхом Завете, чтобы показать, как мы можем пережить новое рождение. Книга чисел, 21 глава, стихи с 4 по 9. Давайте рассмотрим 7 важных пунктов из этой иллюстрации. Это личное объяснение Христа относительно того, как грешник может получить рождение свыше. А. Грех. Подобно израильскому народу, мы все согрешили против Бога своими мыслями, словами и делами. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Б. Суд. Все заслужили Божье наказание за свои грехи. Бог явил свой гнев, поражая всякий грех. Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих и 6 глава, 23 стих. В. Покаяние. Израильский народ сознавал свой грех. Он исповедал его и воззвал к Богу о прощении. Народ принес покаяние. Покаяние изменяет мышление, что приводит к перемене отношения, образа действий и поведения. Бог требует раскаяния грешников. Евангелие от Луки, 13 глава, 3 стих. Деяния апостолов, 17 глава, 30 и 31 стих. И 20 глава, 21 стих. И Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Г. Откровение. И сказал Господь. Бог явил путь спасения. Бог открыл нам в Библии свой план спасения. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. И послание к римлянам, 10 глава, стихи 8 и 9. Д. Попечение. Подобно тому, как Моисей вознес медного змея, и Христос был возведен на крест, чтобы люди, погибающие в своих грехах, могли взирать на Него с верою, получая спасение. На кресте Христос понес все наши грехи, заняв наше место, претерпев Божий суд, который заслуживали понести мы по причине наших грехов. Христос умер за нас, удовлетворив все Божьи требования по отношению к нам, как грешникам. Бог показал, что жертва Христа за нас была принята им, воскресив его из мертвых. Книга Исаии, 53 глава, 5 и 6 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи с 1 по 4. Послание к Римлянам, 5 глава, 7 и 8 стих. Е. Условие. Взглянув на него, медный змей был вознесен над станом, но это не спасало их. Каждый ужаленный змеем должен был взглянуть на него для того, чтобы остаться в живых. Христос умер за наши грехи, совершив весь труд, необходимый для нашего спасения. Но это само по себе не спасает ни одного грешника, если он сам лично не обратится с верою ко Христу. Мы должны возложить свое упование на Христа, как на своего личного Спасителя. Именно это имел в виду Спаситель, когда произнес следующие слова: «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Моисей не просил людей, укушенных змеями, чтобы они возносили молитвы, вносили какую-либо плату или совершали добрые дела для получения исцеления и сохранения своей жизни. Грешнику нужно сделать только одно – поднять свой взор и жить, видеть свою нужду и полностью и всецело положиться верою на Христа, отдавшего за Него свою жизнь. Он может принять Христа верою, как своего личного Спасителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 38 и 39 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Ж. Результат. Оставался жив. Всякого укушенного змеей ожидала смерть, но когда он возводил взор на медного змея, то оставался жив. Он получал новую жизнь, как бы рождался заново. Таким же образом виновный, погибший грешник может верить в благую весть о том, что Христос умер за его грехи, и в тот момент, когда принимает всем сердцем Христа как своего Спасителя, он получает духовную жизнь, вечную жизнь. Святой Дух поселяется в его сердце, наделяя его новой природой. Итак, он получает рождение свыше. Это и есть новое рождение, о котором говорит Христос, что оно является необходимым условием для того, чтобы нам увидеть Божье Царство, войти в Него. Когда мы можем родиться свыше? Мы можем родиться свыше во всякое время. В ту минуту, когда виновный грешник возводит свой взор на Христа, возложив на Него упование, как на своего Спасителя, он получает рождение свыше. Почему бы вам не сделать это сейчас, там, где вы находитесь? Перестаньте делать попытки спастись своими собственными усилиями. Положитесь с верою на Божьего Сына, который совершил за вас труд спасения, отдав свою жизнь на кресте. Второе послание Коринфянам, 6 глава, стихи 1 и 2. Послание к Евреям, 4 глава, 7 стих. «Приди, как грешник, ко Христу. Ты с верою теперь, Он в муках умер за тебя, открыв спасенье дверь, и Божий Дух войдет в твой дом, наполнив сердце торжеством, и ты родишься вновь».